Братья и сестры, я вначале вопросы прочитаю, а потом и текст Писания. Все, вопрос такой: где можно взять четвертый том «Счастье потерянной жизни»? Но «Счастье потерянной жизни» четвертого тома нет. Вообще-то этот том когда-то существовал. Когда еще Иван Яковлевич был живой, мы как-то с ним в поездке в одной были, я у него расспрашивал. Он говорит, этот том был отдан одному из братьев. Одному из братьев, ну, кто-то, может, знает, Куксенко такой был. Вот, и он у него пропал. Но никто не знает, куда он делся. После того, когда вот этот брат, ну, так скажем, этот том не отдал, ну, и многие переживания были в отношении этого брата. Он потом очень много нехорошего в адрес брата, в братство нашего писал. И даже есть книга его такая нехорошая, негативная. Но еще вот такие предположения, почему четвертый том, ну, он не попал сейчас, вот, ну, скажем так, в издание, почему его сейчас нет? Есть еще такое предположение. В четвертом томе вот много вскрыто работы, ну, такой негодной работы КГБ. И поэтому Иван Яковлевич говорит, я так предполагаю, что, может, Богу не угодно было, чтобы этот том вообще появился. А вообще, братья и сестры, он существовал. Ну, это такой вопрос, ответ по четвертому тому. Для следующего вопроса. Поездка за границу в целях отдыха. Грех? Ну и в скобках Турция, Египет. Можно еще перечислить здесь, да, страны. Братья и сестры, ну, я так думаю, что люди, которые едут в Турцию и в Египет, едут не просто туда отдохнуть. Очень много мероприятий и развлечений в этих странах сделано для того, чтобы люди там отдыхали. Я помню, когда-то Евгений Никифорович, он рассказывал на одном из молодежных общений, один такой пример. Одна сестра, она поехала в Турцию или в Египет, куда-то из этих стран отдыхать. Но и в сердце она положила так, чтобы ни с кем не разговаривать, ни с кем не встречаться. И однажды за столик к ней подсел молодой человек. Он начал с ней общение. Она долго не хотела вызываться на его разговор. А потом она сказала, я христианка и ни с кем общаться не собираюсь. Он говорит, ух ты. А мне как раз это очень нравится. А вы не могли бы мне рассказать о Боге? И вот она начала ему о Боге рассказывать. Он как бы заинтересовался, показал всем естеством, что ему это очень нравится. Потом они где-то в другом месте беседовали. А потом их отношения перешли больше, чем в разговор. И когда он ее уже провожал в аэропорту, он ей подарил один цветочек. Ну, а до этого он обещал ей и сердце, и руку, и то, что он приедет, и адрес, и все прочее. Но он условия поставил. Ты, говорит, только не разворачивай его, когда домой только придешь, прилетишь потом. Когда она села в самолет, она этот свиточек размотала, а там такой гробик был, ну и записочка. «Добро пожаловать в прекрасный мир СПИДа». Братья и сестры, я думаю, что, ну, вот так вот может закончиться вот эти поездки. Я не против того, что если кто-то куда-то поедет отдохнуть. И причем, друзья, оговорка в чем? Если это будет место там, где не будет многолюдства, там, где можно будет как-то найти место с семьей. Ну, и я думаю, что в тех рамках, которые, ну, будут соответствовать целомудрию. Ну, так, братья и сестры, думаю. Текст, который я хочу прочитать, записан в послании к евреям, 11 глава. Я прочитаю один стих, 5 стих. Послание к евреям, 11 глава, 5 стих. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Братья и сестры, мне больше хочется обратить внимание на вторую часть прочитанного текста. Прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. Друзья, о Енохе Библия нам очень мало говорит. В Ветхом Завете мы читаем тоже очень короткий отрывок, где сказано, что ходил Енох перед Богом, и дальше что? И его не стало. Но что можно вместить вот в эту фразу? Енох ходил, и вдруг его не стало. Братья и сестры, я думаю, можно много что вложить в этот смысл. Но понятно, друзья, что Енох жил свято. Что можно в понятие святости вложить? Мы так понимаем, друзья, это исполнял волю Божию. Стремился сделать так, как хочет Бог. Это и молитвенная жизнь. Возможно, по Ветхому Завету это и жертвоприношение, и прочее, прочее, прочее. Братья и сестры, Новый Завет говорит, он получил свидетельство, что угодил Богу. Братья и сестры, а как вы думаете, вот что такое угодить Богу? Ну, я вопрос задам. Скажите, в собрание ходить – это угодить Богу? А? Хористы, в хоре петь – это Богу угодить? Ну, как вы думаете? Ну, угодить, наверное, да? Братья и сестры, ну, я немножко, знаете, вопрос задал не для того, чтобы вас в тупик как-то поставить. Вот больше такое у меня в сердце понятие – угодить Богу – это сделать больше, чем Бог этого хочет. Сделать Богу больше, чем Он этого желает. Ну вот я когда возвращаюсь домой, ну у меня жена, она не сильно цветы любит. Я лучше ей баночку орешков куплю. Я знаю, что для нее это более будет приятно. И я знаю, чем угодить. Братья и сестры, вот угодить – это сделать что-то приятное. Я хочу, друзья, вот как иллюстрацию взять пример следующий. Это Давид. Мы читаем с вами о этом человеке, что он когда-то пожелал построить дом Богу. И посмотрите, друзья, как Бог беседует с Давидом, и у них такой диалог как бы получился. Я прочитаю из 2 книги Царств, из 7 главы, несколько стихов выборочно. С 1 стиха. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю, «Все, что у тебя в сердце, иди и делай, ибо Господь с тобою». Но в ту же ночь слово было Господа к Нафану. «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания?» 7 стих. «Где я не ходил со всеми сынами Израилевыми? Говорил ли я, хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома?» Братья и сестры, вообще-то храм, который стоял в Израиле, это не требование Бога было. И Бог говорит, я никому об этом не говорил. И возможно, друзья, вот скиния, собрание, которое было построено, если бы не инициатор этого Давид, она бы так и продолжала стоять. И в этой скинии продолжались бы приноситься жертвы ветхозаветные. Но из большого усердия и желание угодить Богу у Давида появилось стремление построить дом Богу. Братья и сестры, это и есть угодить Богу. Хотя мы знаем с вами, Слово Божие нам говорит о том, что Бог не дал Давиду строить этот дом. А в общем, братья и сестры, Давид его построил. И все, что нужно было для дома, на время, когда Соломон стал царем, все Давид заготовил. Мы даже находим с вами этот список в Библии, где сказано, сколько золота. Мы видим, сколько серебра, сколько камней. Все это Давид заготовил. А Соломон, он лишь только осуществил строение Дома Божьего. Братья и сестры, то есть угодить Богу, это не просто прийти в служение, это не просто делать то, что Бог поручает. В общем, как в церковном уставе мы читаем с вами, может, для церквей или в церковной дисциплине, А это, знаете, как, друзья, это стараться сделать Богу то, что ему приятно. То, что ему приятно. И иногда это исходит не просто из списка или не просто из того, что постановлено, чтобы делать. Братья и сестры, мы читаем с вами послание к римлянам, 8 глава, в 8 стихе сказано так, что живущие по плоти, что Богу угодить не могут. То есть, братья и сестры, сразу открывается для нас слово, как Богу никогда невозможно угодить. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Апостол Павел в послании к Галатам, он пишет такое слово: «Людям ли я угождаю или Богу? Если бы, говорит, я и поныне угождал людям, я бы никогда не был бы рабом Христовым». Братья и сестры, есть такое бывает в человеке, чтобы людям угождать. Есть такое в человеке, чтобы плоти угождать. А Слово Божие говорит, что в таком случае Богу ты никогда не сможешь угодить. Друзья, я хочу одну страничку взять из истории нашего братства. Друзья, я немножко вот говорил раньше на братском. В этом году у нас 50 лет нашему братству. И ну так вот хорошо, когда вспоминаем мы историю нашего братства. Братья и сестры, многие из вас молодые, но иногда даже и не читают вестников истины. Иногда многие из вас не читают вот прошлое, то, что прошло, каким путем прошло братство. А мне, друзья, очень приятно, что вот сегодня мы и последнее время на курсах были. Братья открывают вот эти истории или странички «История братства». Друзья, мне хотелось к этому прочитать текст, который записан в книге «Притча», 16 глава, 17 стих. Я думаю, текст довольно известен для каждого из нас. Сказано так, что когда Богу угодны пути человека, он и врагов его смиряет. Я читаю этот текст дословно, хотя уже процитировал. Так сказано: когда Богу угодны пути человека, он и врагов его смиряет. Мы с вами сегодня живем в время, когда никто нас не преследует, когда свободно проходят молодежные общения. А вот братья и сестры, которые постарше, они помнят, что такие общения раньше проходили в лесу, и то не всегда получалось такие общения провести. Земля когда-то в Кремрагу на одном из общений очень много количества собралось верующих людей. И на общение привезли мертвого ребенка и хотели подбросить, чтобы спровоцировать, что верующие люди принесли в жертву, принесли в жертву ребенка. И таким образом хотели пустить клевету на верующих. Братья и сестры, я просто вот хочу, чтобы мы поняли, что это было время очень трудное. Почему, друзья, этот текст прочитал? Когда Богу угодны пути человека. Было время, очень тяжелое время в нашем братстве, когда многих братьев посадили. И посадили Геннадия Константиновича. Это из истории Михаила Ивановича Хорева. Он рассказывает, говорит, когда его на допрос привели, а была женщина одна, она такая, говорит, язвительная была, женщина-следователь. Но Михаил Иванович говорит, я в сердце своем положил ничего и не отвечать. И она так язвительно говорит: Хорев, подойдите сюда, к окну. Но, говорит, я подошел к окну, а как раз в это время внизу по площади, ну, по дворику тюремному, вели Геннадия Константиновича. И она говорит: Хорев, ну что, посмотрите. Теперь, говорит, все. Ну, многих тогда, я повторюсь, друзья, многих братьев арестовали. Говорит, конец вам, конец вашему братству. А Михаил Иванович говорит, я тогда решил не молчать. Ну что, говорит, вы на это скажете? А он говорит, вы знаете, это не конец. Но, говорит, а если, говорит, Крючкова сюда позовут, то что вы ему теперь скажете? Он подумал, подумал, говорит, я знаю, что ему скажу, и даже знаю, что он мне ответит. Она так заинтересовалась, а как вы знаете, что он ответит? Да. Я, говорит, в точности знаю, что он мне ответит. И я знаю, что ему скажу. Она говорит, от меня интересно. вы можете мне сказать? Он говорит, конечно, скажу. Говорит, если вы приведете сюда, я ему скажу вот что. Геннадий Константинович, Христос воскрес. Я знаю точно, что он мне скажет. Воистину воскрес. И она говорит, так завелась, такая язвительная женщина, так она, уведите его отсюда. Братья и сестры, мы прочитали с вами текст, когда Богу угодны пути человека. И мы знаем с вами, что было время, когда братья пошли этим богоугодным путем. А было время, когда, ну, казалось бы, все висело на одной ниточке. И когда много братьев арестовали, когда арестовали печатные точки многие, и уже атеисты ликовали. Я повторюсь, друзья, этой фразой. Они хотели последнего верующего показать. Так Хрущев он и сказал, я покажу вам последнего верующего по телевизору. Братья и сестры, а если бы не было тех, которые хотели бы угодить Богу? На одном из таких совещаний, когда братья написали письмо и ждали ответ, Михаил Иванович, он говорит, я тогда Геннадию Константиновичу задал такой вопрос. Геннадий Константинович, вот мы написали письмо. Это письмо сейчас разойдется среди верующих. А что будет дальше? Он говорит, братья, что дальше? Я и сам не знаю. Но знаю то, что мы сделали это правильно. То, что мы сделали, это Богу приятно. Братья и сестры, вот так вот мы видим с вами те, которые угождают Богу. А если бы не было тех, которые угождали Богу? Я думаю, что не было вот этой прекрасной истории, ради которой сегодня мы здесь с вами находимся. Если бы не было тех, которые угождают Богу. Нет, братья и сестры, да были верующие тогда. И немало верующих было тогда. Это не то, что наше братство вот тогда только появилось, кто-то из миссионеров из других стран, ни в коем случае. Ведь было же много верующих. Но вот эти, которые сильно хотели угодить Богу, и от них потом началось движение. И слава Богу, что сегодня, как плод ихнего труда и ихнего угождения, мы сегодня находимся с вами здесь. Братья и сестры, следующее, что мне хотелось обратить внимание, я думаю, что у такого возраста, как у вас, ну, наверное, каждому скоро придется разрешать, или кто-то уже разрешает вопрос брачный. У нас на библейских курсах, интересно, вот братья попросили, чтобы список составили. И вот список там, кто женат, кто не женат, я читаю, смотрю, жених. Ух ты, интересно, говорю, это ошибка? Нет, братья, действительно, он уже жених, скоро будет жениться. Братья и сестры, хорошо, когда и в этом вопросе мы угождаем Богу. Я хочу прочитать текст, который записан в книге Бытие, 24 глава, 64 текст. Смотрите, как здесь сказано об одном из патриархов наших. Читаю, друзья, 24 глава, 64 текст, немножко выше. «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянула, и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал, это господин мой. Она взяла покрывало и покрылась». Друзья, мне хочется больше обратить внимание на первый из стихов, который мы с вами прочитали. Сказано, что Исаак вышел в поле для того, чтобы поразмыслить. Ну что это были за размышления? В другом переводе сказано, он вышел в поле для того, чтобы Богу помолиться. Впереди предстоял очень серьезный вопрос, жизнь семейная. Вот знает он, что скоро должны невесту привести. Кстати, друзья, один пример приведу. Я думаю, Денис на меня не обидится. Мы с ним вместе на курсах были, и он рассказывал, как он уверовал. И когда попал в церковь, он всего не знал, но рассказал такой пример. Когда объявляли одну семью, и вот объявили брата, а потом объявили сестру. Он говорит, ух ты, так здесь еще и женятся так. И, говорит, сильно запереживал. Неужели так когда-то меня объявят? Объявят меня, а потом сестру, которую, может, я не знаю. Но он не знал, что так в церкви они-то раз встречаются. И переживал сильно, братья и сестры. Ну, бывают такие случаи, когда мы действительно, ну, встречаемся с такими примерами. Наши дети часто задают вопрос, наверное. Папа, а вы будете нам тоже жен выбирать? Я говорю, нет, выбирать жен мы вам не будем. Будете сами это делать. Хотя, братья и сестры, как важно в этом вопросе угодить Богу. И мне хочется один пример привести. Один брат, когда решал свой семейный вопрос, он пригласил к себе одну сестру. Но особенность была у этого брата. У него в семье был ребеночек-инвалид. Ну и этого ребеночка нужно было кормить с ложечки. И вот он как-то так сделал, что когда намерился жениться, он пригласил одну сестру. Ну и хотел вообще посмотреть на ее реакцию, как она реагирует, вот, ну, к таким трудностям. Возможно, придется этого ребеночка досматривать. И вот, говорит, когда настало время кормить этого ребеночка, он, говорит, я заметил, как эта сестра, говорит, она с такой, ну, брезгливостью относится к этому ребенку. Говорит, я понял, что, ну, не будет это угодно для Бога. Друзья, ну так у нас бывает, да, обычно мы как хотим себе выбрать спутницу жизни? Ну, чтобы была она и красивая, чтобы, ну, в общем, ищем где-то, может, какие-то человеческие параметры, правда? Но, и я скажу, друзья, вот плохо, когда мы не ищем воли Божией. Этот брат рассказывает дальше, говорит, ну, конечно, понятно для него стало, что это не та, которая должна быть спутницей жизнью. Через время, говорит, он так вот присматривался, молился, решал этот вопрос. И однажды так он решил другой сестре предложить, но перед этим тоже решил эту сестру пригласить в свой дом. Ну, какими там, друзья, я не знаю, какими способами. И вот он говорит, интересно, говорит, когда этого ребеночка мама кормила, она говорит, можно я попробую? Дайте я это, может, у меня получится. И он говорит, я удивился, как она к этому ребеночку относилась, как она с любовью, с нежностью его кормила. Братья и сестры, оказывается, как важно нам, чтобы и в этой области все было правильно. Как важно угодить Богу. Как-то брат рассказывал, мы вот такой пример с вами прочитали, не совсем стандартный, да? Авраам раба своего послал, говорит, пойдешь, найдешь, приведешь. И казалось, Исаак, вот, ну, перед фактом стал, кого привели, все, вот так и есть. Брат один рассказывал, говорит, однажды, говорит, ко мне брат подходит и говорит, брат, я хочу жениться к служителю. Он говорит, ну хорошо, говорит, ну а я-то тут при чем? Ну, говорит, ты мне, говорит, жену найди. Ну, говорит, ну как это, говорит, ну вот ты найди, а какую ты хочешь? А он говорит, особенность такая была, говорит, я был на нелегальном положении, это в дни гонений. Он говорит, встреча у нас с тобой должна произойти такого-то числа у меня дома. Он говорит, да это невозможно. Говорит, я вообще, говорит, не понимал, как. Ну, что такое нереальное положение? Ну, говорит, вдруг получается так. Я, говорит, об этом забыл в разговоре. И, говорит, так получается, что, говорит, я в это время, он и время назначил точное. Я, говорит, прихожу к нему домой. Ну, я, говорит, я все забыл, что у нас встреча с ним. Он открывает, хорошо, говорит, я тебя уже жду. Говорит, как, а что ты меня ждешь? Ну, как ты, мы же с тобой договорились, что мы с тобой встречаемся. Да, говорит, а по какому вопросу? Говорит, я жениться собрался. А, говорит, ну ладно. Ну, говорит, а какую ты хочешь? А вот, говорит, какую приведешь, та и моя. Ну, хорошо. Он, говорит, я как-то уехал. Ну, и приехал в город в одной церкви, говорит, заметил сестру одну. Ну, говорит, сразу не спешил с ней поговорить. И в сердце положил этот брат, говорит, если, говорит, я еще раз встречу, тогда я предложу ей, скажу, что есть брат такой. Ну, и, говорит, еду опять в этот город через некоторое время, но в другую церковь в этом городе. Говорит, а условие у меня в сердце есть. Если я эту сестру встречу, то я с ней поговорю. Говорит, приезжает эта сестра, ну там или братская была, смотрю, говорит, она картошку чистит там. Ну, говорит, я понял, что нужно поговорить. Ну, а как поговорить? Подошел к брату-служителю, ну и спрашиваю, как эта сестра? А брат говорит, да есть лучшая сестра. Он думал, что он ее хочет кто-то на труд привлечь или в издательство. Нет, говорит, мне вот эта сестра надо. Ну, немножко он рассказал о ней, потом он к ней подошел и говорит, вот брат есть такой, Ну, через время, друзья, они встретились, поженились, и хорошая семья. А братья этот вопрос пронюхали. Ну и давай опять к этому служителю подходят. Брат, а я хочу жениться. А он говорит, а какую ты хочешь? Ну такая, чтобы не полная была. Но желательно, чтобы светленькая была. Желательно, чтобы глаза голубые. А, говорит, ну такую, говорит, сам ищи себе. Братья и сестры, хорошо, когда в этом вопросе, а ведь этот вопрос очень серьезный, братья и сестры, очень серьезный. Вот сегодня бывают такие моменты, когда и хороший брат, и хорошо бы на служение его рукоположить, а нету того семейного очага, а нету того вот именно гармоничности в семье. И иногда, братья, бывает, вот жена препятствием служит. А почему? Да где-то так вот женился по взгляду очей своих, где-то вот так нашел то, что по сердцу. Братья и сестры, хорошо, чтобы и в этом вопросе угодить Богу. Ну, а мы прочитали с вами или вспомнили текст. Сказано, что живущие по плоти, они не могут Богу угодить. Это просто у них нету этого в естестве. Братья и сестры, хорошо, когда в этом вопросе мы можем угодить Богу. И когда встанет вопрос, чтобы или замуж выходить. Я делился этим примером, может, повторюсь. В одной местности одна сестра очень тоже долго перебирала. Вот, и один брат к ней подошел, она носом покрутила. Брат ей говорит, да что ж ты, говорит, ну такой хороший брат, говорит, ну у него нос большой. Ну, там второй брат подошел, очень хороший брат тоже. Говорит, ну а что ты этот раз у него уши большие. Ну, говорит, еще подошел один брат, говорит, ну знаешь, что хорошие братья к ней подходили. А говорит, у него штаны короткие. Ну и так она отказывала, по-моему, 28 лет ей, уже замуж пора выходить, и предлагает один брат, и она соглашается. И служитель говорит, сказать, чтобы духовный, но не духовный, но зато, говорит, три в одном, и уши большие, и нос большой, и штаны короткие. Братья и сестры, я понимаю, что как важно не на нос смотреть. И даже может, друзья, может даже такие моменты будут. Я так понимаю, друзья, может придется, или подойдет брат, или сестра, и может не все в нем вам очень сильно понравится. Одна сестра таки рассказывала, говорит, я подошла к служителю, говорит, мне брат предложил. Ну, говорит, а что ты? Ну, расскажи, что за брат. Говорит, выслушал, хороший брат, брат хороший. Говорит, а что ты, говорит, не нравится он мне. Ну, говорит, я тебе ничего сказать не могу. Ну, молись, постись. Говорит, а что молиться и поститься? Я, говорит, знаю, что это от Бога. А, говорит, тогда я тебе ничего сказать не могу. Ну, брат говорит, сочетались они, все-таки, говорит, удивился, она ему дала согласие. Ну, а брат говорит, поинтересоваться, говорит, ну, слушай, ну, ты его полюбила, говорит, знаете, говорит, когда нас сочитывали, говорит, сердце, говорит, прилепилось. Но то время, когда брат рассказывал, говорит, уже 6 детей у них было, этот брат на служении где-то, говорит, мы с ним были, и он говорит, мы с ним в поездке были, а говорит, а сердце, говорит, я смотрю, как он сильно переживает за свою семью, как он любит свою семью, как она любит его, как она его встречает сюда. Братья и сестры, что это? Это угодить Богу. Я хочу немножко повториться, как хорошо, когда в верности мы угождаем Богу, как братья наши прошли. Хорошо, друзья, когда вопрос нашей семейной жизни или вообще, друзья, предстоящей жизни. Хорошо, друзья, когда мы в этом угождаем Богу. Вы знаете, друзья, вот сегодня читали об Ахаве и читали о том, что у него жена была Изавель, помните? Друзья, сколько она сделала зла, сколько она сделала. И вы знаете, друзья, так я почему-то думаю, мне на сердце ложится, да и видно по всему, что этот человек был, ну скажем, под контролем этой женщины. И нашел же себе такую. Но видно, что женщина, наверное, внешне была очень неплохая. Я так думаю. Но а что, друзья, в духовной жизни? А в духовной жизни постоянные страдания. Братья и сестры, не секрет, что сегодня многие семьи просто страдают. И причина какая? Друзья, не то, что Богу угодно. Друзья, следующее, на что мне хотелось обратить внимание, друзья, это наша жизнь с Богом. Это жизнь и сфера нашей церковной жизни или сфера, друзья, вот нашей жизни в служении Богу. Как важно, чтобы это тоже было Богу угодно. Вы знаете, друзья, говорят, что когда в храме, ну, я где-то слышал, когда в храме закончилось, или вернее, как Христос говорит, все остается дом ваш пуст, когда уже прекратились там жертвоприношения приносить, то в храме еще священники находились. И вот священники что делали? Уже жертв не было. И говорят, такая картина была, они имитировали жертвоприношение. Вы понимаете, что такое имитировали, да? То есть, ну, все они как бы делают, шкуру животного сдирают, вот ложат на жертвенник жертвенное животное, а там ничего нету. Это только пустая имитация. Вот идет храмовое служение, а там его ничего нету. Братья и сестры, а ведь может быть так и сегодня, правда? Я не исключаю, друзья, не исключаю, ну, то, что, ну, я не хочу ни в коем случае, вот, о братьях и сестрах Христа что-то сказать. Но даже произнося звук, это может быть жертва Богу. А с другой стороны, это может просто быть, ну, вот такая имитация. Друзья, я к этому хочу текст прочитать. Псалом 50, 8 стих. Это молитва Давида. Думаю, что она для нас всех знакома. Переживание Давида, его покаяние. Я прочитаю, друзья. 50 глава, 8 стих. Здесь Давид говорит такие слова. 18 стих, прошу прощения. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь». Смотрите, как говорит Давид. Но это в определенном случае было сказано, когда Давид понимал, что в таком случае нужно просто сердце сокрушенное. И, братья и сестры, я понимаю, что хорошо, когда действительно в первую очередь участвует не жертва, а участвует сердце. Когда это приносится с глубоким сознанием. Вот, друзья, мне очень нравится пример всем известный, когда женщина, она послужила Богу чем? Вот эти две лепты она положила в сокровищницу Божию. И какую высокую оценку Господь дал этой женщине. Братья и сестры, а вот те, которые много ложили, но вот где-то почему-то, но так вот где-то у меня в сердце, что все-таки это было, ну, имитация. Какая имитация? Ну, выходит человек, достает, ну, я уже образно, друзья, достает из кармана какую-то сумму, но не исключая того, что, но сделал так, чтобы все посмотрели на эту сумму, чтобы все увидели сколько, и демонстративно раз в сокровищницу, и все: вот это да, вот это столько положил. Вот то, что сегодня было сказано о гордости, а потом другой, и возле сокровищницы такая толпа людей, кто больше, или кто красивее, или кто, и ох и ах. Братья и сестры, да, это может быть имитация, но Богу этого не угодно. Давид говорит: я бы много был, мог бы тебе принести, и кто? Давид тот, который имел очень много, но говорит: я понимаю, что тебе это не надо. Братья и сестры, я так вот думаю, хорошо, когда действительно мы служим Богу, жертвуем чем-то. Я хочу пример такой рассказать, наверное, может, и известен для всех. Само служение Валентина Яковлевича Фото на протяжении долгих лет оно совершалось. И на это служение затрачивались очень большие средства. И даже братья говорят, мы, ну, даже не всегда задумывались, за какие средства проезжаются такие большие расстояния, километры такие. Ну, кто за этим стоит? Ну, как-то, может, кто-то предполагал то, что Валентин Яковлевич был, он немцем. И как-то думали, может, кто-то оттуда там помогает. Оказалось, знаете что, братья и сестры, ему помогал брат. Ну, конечно, по нашим меркам, может, непростой брат. У него была пельменная своя, или вернее, он пельмени делал. Ну, наверное, это уже известно сегодня. И вот большую часть того, что он имел, он отдавал на это служение. И на протяжении многих лет не было этой имитацией, а это была жертва. и Бог эту жертву принимал. Один жертвовал, а другой принимал. Братья и сестры, я так думаю, что хорошо, когда мы делаем жертвы, угодные Богу. Я понимаю, что можно сегодня что-то делать для Бога. Можно это просто вот так вот внешне делать. Можно даже и на север поехать. Но это может быть жертва, а может быть и действительно служение Богу. Слово Божие говорит, что мы не можем служить Богу и мамоне. Почему? Если одному будем усердствовать, то что? То другому не родить. У нас интересно, вот в этом году там один брат с другого города. Ну, я так свежий пример расскажу. Сейчас время цветочников. Ну, слышали, да? Цветы, это к 8 марта. Ну, я не знаю, друзья, как отнестись к этому вопросу. Просто расскажу как пример. И вот у нас сын, он помладше, ему 12 лет. Я когда его в школу бужу, но обычно немножко раньше стараюсь будить. Знаете, вы знаете, так очень тяжело его сбудить, это просто сложно, чтобы в школу отправить. А сегодня мы утром с братьями поднялись, чтобы ехать, ну, сюда на общение. Один брат с другого города, он привез цветы, ну и там сестрам некоторым раздал, чтобы они продавали. Ну и тоже и моим детям. Я стою, а жена говорит, его уже дома нету. Я говорю, а где? Он уже цветы пошел продавать. Я говорю, ух ты, вот это да. Говорю, в школу не сбудешь ни в коем случае. А вот это вот денежка, вот это усердие, думаю, вот это да. Вот это, как оно бывает, друзья, кому угождать? Братья и сестры, а ведь не секрет сегодня то, что христианство сегодня стало бизнесовое. И знаете, что удивительно, друзья, иногда то, но я, друзья, не хочу себя оправдать. Я так думаю, что сегодня большинство служителей, которые имеют транспорт, может даже неплохой транспорт, этот транспорт зачастую просто пожертвован кем-то. А иногда, друзья, мы видим, когда сегодня дом молитвы, где-то что-то недоделано, где-то какие-то есть нужды в доме молитвы. И вы знаете, кто-то ездит или живет в таких очень серьезно хороших условиях, далеко не безбедных. А дом молитвы, как Слово Божие, он что? Он остается в запустении. Братья и сестры, а что это? Это усердие. Это Богу угождать. Конечно, братья и сестры, кто-то может скажет, там, пусть другие жертвуют. А в общем, вы знаете, я так думаю, что речь идет о том, кто как Богу угождает. И если ты угождаешь, Богу для тебя не будет безразличен дом молитвы, или не будет для тебя безразличен тот, кто нуждается, или может какое-то благовестие. Нет, братья и сестры, вы меня правильно поймите, я ни в коем случае не хочу в чей-то карман залезть. Это дело личное, это дело совести. Но иногда, друзья, о том, что ты служишь Богу и угождаешь Богу, может, ты даже хороший организатор, но никогда об этом не скажет тебе Бог, что ты ему угодил. Я хочу вернуться еще раз к этой прекрасной личности Енох. Ходил, и его не стало. Почему не стало? Слово Божие говорит, он получил свидетельство, что угодил Богу. Братья и сестры, я думаю, что не просто мы должны знать, что мы верующие. И это хорошо. Я могу с точностью назвать дату своего крещения, дату своего рукоположения и прочее, прочее. Но могу ли я с уверенностью сказать, что мое хождение, мое служение Бог принимает? Ходил перед Богом Енох и не стало его. Братья и сестры, еще на что мне хочется обратить внимание, я думаю, что это тоже очень важно, угождать Богу. Это служение, которое мы совершаем, может даже невидимое служение. Мы читаем с вами некоторые образы, примеры Священного Писания, где ярко сказано о служении, которое видно. Друзья, а ведь иногда служение человека бывает не видно. Ну, к примеру, друзья, молитва, к примеру, пост. И вот мне хотелось из 58 главы книги пророка Исаии, вот здесь сказано, друзья, о таком невидимом служении, о служении, которое тоже Богу угодно или не угодно. Друзья, вот я читаю этот текст, 58 глава, 13 стих, сказано так. «Тот ли Сейчас, минутку, братья и сестры, я, наверное, прочитаю с первого стиха. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлю на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно, не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения ко мне. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души, а ты не знаешь. Вот день поста вашего, вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли этот пост, который я избрал?» Братья и сестры, я, может, такую деталь печальную скажу. Я замечаю так вот и на библейских курсах, когда задаешь вопрос, кто бывает в посте хотя бы раз в месяц. Вы знаете, очень редко поднимают руки люди. Сколько время вы проводите в молитве? Люди очень редко поднимают руки. Прочитали ли вы свежий вестник истины, который пришел вот недавно? Очень редко люди поднимают руки. Братья и сестры, да, это вопрос тайный. Вопрос моей молитвенной жизни. Вопрос того, как я вникаю в Слово Божие. Да, это вопрос, который не освящен. В собрании, в доме молитвы мы как-то друг другу на виду больше видны. Где-то, может, какое-то служение мы несем. А вот наша жизнь тайная. Там, кто тебя не видит, как ты проводишь это время? Тот телефон, который в руке у тебя, в котором поддерживается там и интернет, и прочее, или, может, где-то ты в школе, и прочее, и, может, игры, как ты проводишь жизнь свою? Угодна ли эта жизнь для Бога или нет? Братья и сестры, запомним лишь одно, что живущие по плоти Богу угодить не могут. И если ты не проводишь время в посте, если очень мало уделяешь времени для общения с Богом, вряд ли у тебя будет сила для того, чтобы побеждать грех. Вряд ли у тебя будет сила, чтобы жить духовной жизнью. Братья и сестры, вряд ли, что в сердце твоем есть тогда и самое важное – это вера. А вы знаете, как Слово Божие говорит, что без веры Богу угодить невозможно. Поэтому я хотела, чтобы в нашем сердце и в наших решениях мы могли угождать Богу. Друзья, и последний пример, который я хочу привести. Один текст я хочу вспомнить из Ветхого Завета, один текст из Нового Завета. Друзья, первый текст из Ветхого Завета – это вторая книга Паралипоменон. Прошу прощения, первая книга Паралипоменон, 12 глава, 13 глава. Ну, со второго стиха. Друзья, я эту историю всю читать не буду. Это и время сэкономит. А я думаю, что мы хорошо эту историю знаем. Немножко. «И сказал Давид всему собранию израильтян, если угодно вам, и если на то будет воля Господа, Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим, по всей земле израильской, и вместе с ними священникам и левитам, города и селения их, чтобы они собрались к нам, и перенесем ковчег Бога нашего». Но история это нам повествует о том, когда Давид захотел перенести ковчег Божий. И он говорит так: «Если это будет угодно вам, а потом Богу». И вот собрал Давид возле себя военачальников. Мы читаем здесь людей, которые были военными. И они начинают нести ковчег. Прошу прощения, друзья, не нести. Они его поставили на новую колесницу, и вот эта колесница продвигается к месту назначения. Братья и сестры, казалось бы, все красиво, настолько все четко, но я думаю, друзья, колесницу делал не простой человек. Наверное, делали ее такую, чтобы это была колесница, достойная, чтобы на нее поставили ковчег. Ну и везут этот ковчег. И вот здесь трагедия. Колесница наклонилась, Оза прикасается к ковчегу, и тут смерть. И Давид опечалился. Братья и сестры, мы иногда рассуждаем о том, почему так случилось. Почему? Может, не стоило бы. И даже вот такие, может, возникают размышления. Да Бог бы усмотрел бы, и колесница не перевернулась бы, и Оза жив остался. Братья и сестры, да не здесь ответ. А ответ в том, что пусть самое красивое, пусть самое торжественное, пусть самое дорогое, друзья, я думаю, что это не просто было шествие, это были люди, которые военные, возможно, в какой-то степени, может, это все так было возвышено, этот ковчег передвигался, но Богу это было неугодно. Друзья, и второй пример я хочу прочитать из книги Деяний апостолов. Это вопрос нас, который касается, друзья, язычников. Собрался Иерусалимский собор для того, чтобы решать, как дальше поступать с язычниками. И вот у них совещание. Что делать? Как язычников в одну семью принять? Как, чтобы не полагать никакого, ну, преткновения язычника? Как так, чтобы язычники жили жизнью Божьей? И вот когда собрался этот собор, они пишут, друзья, я тоже отсюда один текст прочитаю. 15 глава, 28 стих. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас более никакого бремени, кроме этого необходимого». И дальше перечисляется. А вот здесь, друзья, что сказано? «Угодно Духу Святому, а потом что? А потом нам». Братья и сестры, как хорошо, когда в первую очередь это угодно Богу. Угодно Богу наша тайная жизнь или та, которая не видна. Угодно Богу наша жизнь семейная. В одной семье, друзья, мне пришлось как-то вот услышать одну такую информацию. Сестра говорит, 22 года мы прожили, и вот теперь грех нас настиг нас. Да, друзья, хорошо, когда и это Богу угодно. Хорошо, друзья, когда и служение наше Богу угодно. Когда это все Богу угодно, это будет прекрасно. Братья и сестры, итак, я хочу и вывод сделать. Угождать Богу – это не просто приходить в собрание. Угождать Богу – это даже не просто по плану читать Библию. Угождать Богу – это не просто служить Богу со скрипочкой или, может, вот на пианино и прочее, или проповедовать. Братья и сестры, служить Богу, Богу угодно, это делать с большим усердием и желать, чтобы Бог этому радовался. И вы знаете, друзья, вот интересная такая закономерность. Мы Богу угождаем, а Бог нам угождает. И так вот получается по переменке. Мы Ему угождаем, а Бог угождает нам. И это очень прекрасно. Бог обязательно в нашей жизни все усмотрит необходимое. И жизнь семейная, может, немножко повторюсь, и жизнь в служении. Почему? И это будет приятно, если я хочу Богу угодить. Я хочу Ему сделать приятное. Друзья, пусть Господь нам поможет, чтобы нам, подобно как Еноху, получить такую оценку. Пусть она будет небольшая. Пусть она будет короткая, содержательная эта фраза, но в этой фразе будет очень многое. Сказано, что прежде переселения, прежде смерти своей, он получил свидетельство, что угодил Богу, то есть сделал ему приятное. Аминь.